День 27. Страдания святого первомученика и архидиакона Стефана. Когда Господь наш Иисус Христос по совершении таинства спасения нашего вознесся на небо и от Отца ниспослал на апостолов Духа Святаго в виде огненных языков, книга Деяний Апостольских, глава 2, стих с 1 по 4, и первенствующая церковь Иерусалимская начала умножаться, возникло в ней вскоре неудовольствие между христианами из еллинов и евреев. Здесь, разумеется, те еллины, которые поклонялись идолам и которых Священное Писание обыкновенно называло язычниками. Язычникам в то время еще не был открыт доступ к вере во Христа и не проповедовалось им слово спасения. Даже по убиению архидиакона Стефана еще не скоро стали допускать язычников в собрание верных. Первым из язычников христианином был Корнилий Сотник, книга Деяний Апостольских, глава 10. Но едва крестил его святой Петр, вознегодовали христиане из обрезанных иудеев на то, что Петр ходил к необрезанным, и роптали на него до тех пор, пока он не рассказал им о видении, бывшем ему, о плащанице, спущенной с неба. Книга Деяний Апостольских, глава 11, стих с 5 по 18. Тогда они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Итак, при жизни святого Стефана роптали на евреев еллины, не из числа язычников, а бывшие также из евреев и хранившие тот же закон, данный Моисеем, но рассеявшиеся по разным странам. Как и святый апостол Иаков в своем послании пишет: «Оба надесите коленома, иже в россияние, радуйтеся». Послание Иакова, глава 1, стих 1. «И усвоившие еллинский язык, но не веру и нравы, посему их и называли еллинами те, которые жили в Иерусалиме». Подобным образом и Златоуст выражается: «Еллинами, о коих говорится в книге Деяний Апостольских, я полагаю, назывались говорящие по-еллински, потому только, что они по-гречески говорили, будучи евреями». Между такими-то еллинами христианами и возник ропот на христиан из евреев иерусалимских. Ропот за то, что вдовы еллинов были пренебрегаемы при ежедневном назначении служений, или им назначалась низшая работа, или им давалось меньшей и худшей доли пищи и одежды. При таком положении дел святые 12 апостолов созвали всех бывших тогда верующих и сказали им: «Нехорошо нам, оставивши слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите среди себя 7 человек, исполненных Святаго Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова». Книга Деяний Апостольских, глава 6, стих 2 по 4. Это предложение святых апостолов было одобрено всем собранием верных, которые немедленно избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святаго, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая, уроженцы Антиохийского. Самые имена всех избранников показывают, что они были родом не из тех евреев, которые жили в Иерусалиме, но из тех, которые проживали в еллинских странах, ибо имена их не еврейские, а еллинские. Из них Стефан приходился родственником Савлу, впоследствии призванному Господом с именем Павла к вере и апостольскому служению. Павел же был родом из города Тарса в Киликии. Эти семь мужей потому избраны были из еллинов для служения бедным вдовам, чтобы еллины, доселе скорбевшие о пренебрежении своих вдовиц, успокоились, наконец, и перестали жаловаться и роптать. Все сии избранники были приведены к апостолам, и те помолились, возложили на них руки и посвятили их в диаконы, служители. Первым между ними был Стефан, исполненный веры и силы, и потому назывался архидиаконом. По благодати Божией он творил много знамений и чудес среди верных. А если о чудесах его не упоминается в Священном Писании, это нисколько не удивительно, ибо и о делах самого Христа Господа сказано, «Ащебо по единому писано быше, не самому мне всему миру вместите в пишемых книг». Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 25. Впрочем, с полным основанием можно сказать, что святый Стефан, подобно старейшим апостолам, возлагал руки на больных, и они становились здоровыми. Кроме сего, он был муж сильный словом и делом, верных утверждал в вере, неверных же иудеев обличал, доказывая им от закона и пророков, что они несправедливо, по зависти, убили Сына Божия, Мессию, ожидаемого столько веков. И когда между иудеями и фарисеями, и саддукеями, и греческими евреями разгорелся однажды спор о Господе нашем Иисусе Христе, и одни говорили, что Он пророк, другие же, что Он льстец, а иные, что Он Сын Божий, святый Стефан, взойдя на возвышение, стал благовествовать всем о Христе Господе, говоря: «Мужи и братья, зачем усиливается между вами раздражение, и весь Иерусалим разделяется на партии? Блажен тот из вас, кто уверовал в Господа нашего Иисуса Христа, ибо Он, для того, чтобы освободить нас от грехов наших, сошел с небес и родился от Пресвятые и Пречистые Девы, избранные прежде создания мира. Он принял на Себя и понес наши немощи и недуги, слепым даровал зрение, прокаженных очищал, бесов изгонял. Они же, услышав слова Его, стали спорить с Ним, усиливаясь опровергать Его и хулить проповедуемого им Господа, как написано об этом в книге Деяний святых апостолов. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Осии вступили в спор с Стефаном. Книга Деяний апостольских, глава 9, стих 9. Ибо евреи, жившие между греками в разных отдаленных странах, имели особые свои синагоги в Иерусалиме. И таким образом, кроме первенствующей архисинагоги еврейской, в Иерусалиме много было синагог разных пришельцев или евреев, живших в различных странах. И от каждой страны евреи исключительно в свою синагогу в Иерусалиме посылали детей учиться закону Божию. Да и сами они, ежегодно приходя на поклонение ко храму Соломонову, проживали при своих синагогах и собирались в них, и учились в них, как это видно из второй главы книги Деяний апостольских. В Иерусалиме находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами, парфяне, медяне и еламиты и прочие. Книга Деяний апостольских, глава 2, стих с 5 по 9. То есть евреи, жившие в Парфии, в Мидии, в Еламе и в прочих там указанных странах, пришедшие теперь на праздник в Иерусалим. Соответственно сему были в Иерусалиме синагоги Киликийская, Александрийская, Киренейская. О Либертинской же рассказывают, что в ней было особенное племя евреев, ведущие свой род от тех, которые некогда были пленены Помпеем Римским, потом отпущены на свободу и поэтому назывались либеры, что значит свободные. Точно так же и святой Златоуст говорит: либертинами назывались те, коим была дарована свобода римлянами. И так как в Иерусалиме жили пришельцы из разных стран, то и они, и синагоги свои в нем имели, где слушали чтение закона и молились. Сие собрания в синагогах Либертинской, Киренейской и других, споря со Стефаном, не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. И святый Стефан в то время словом истины одолел три части света – Европу, Азию и Африку. Одолел Европу в лице либертин, пришедших из Рима, находящегося в Европе. Одолел Азию в лице киликиян, уроженцев Азии. Одолел Африку в лице киренейцев и александрийцев, происходивших из Африки. Они же, не имея силы сказать что-либо против проповедуемой Стефаном истины, светлейшее солнце, воспламенились на него гневом и полной зависти подучили некоторых из своих единомышленников, привыкших говорить ложь, объявить главной архисинагоги еврейской, будто они слышали, как Стефан говорил хульные речи против Моисея и Бога. Возмутив таким образом народ и старейшин, и книжников, они напали на святого Стефана, схватили и привели его в синагогу к первосвященникам и великому множеству законоучителей. Тут же предстали и ложные свидетели, которые утверждали: «Сей человек не перестает говорить хульные речи на святое место сие и на закон. И мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые установил нам Моисей». Святый же Стефан стоял невозмутимо среди этого убийственного собрания, как ангел Божий, сияя светом божественной благодати, как некогда Моисей, ибо преобразился внешний вид лица его, и все бывшие в собрании, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Первосвященник спросил его: «Справедливо ли то, что говорят о тебе свидетели?» Святой, раскрыв уста свои, произносит длинную речь. Он начал от Авраама, который первый получил обетование о пришествии Мессии, и затем рассказал всю историю до Моисея, вспоминая о нем с полным благоговением и уважением. И этим ясно показывал и возражал против лжесвидетелей, что сам он вовсе не хулитель ни Моисея, ни закона Божия, данного через Моисея. И еще яснее доказывал, что именно отцы их были хулителями. «Не восхотели, — говорил он, — отцы наши быть послушными ему, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту». Книга Деяний Апостольских, глава 7, стих 39. Потом, возражая на другую клевету, будто он произносит хулу на место святое, сказал: «Соломон построил ему храм». Книга Деяний Апостольских, глава 7, стих 47. Этими словами он как бы хотел сказать: «Я чту место святое, по Божьему благоволению, мудро устроенное царем Соломоном и освященное славою Господнюю, явленную облаком. Я почитаю храм во славу Божию, созданный людьми, но при всем и то исповедую, что Бог более любит пребывать в невещественных, нерукотворенных храмах, то есть в душах человеческих чистых. Всевышний не в рукотворенных храмах живет, — говорил он, — как говорит Бог через пророка: небо мне престол есть, и земля же подножие ногам моим. Кий храм созиждите ми, глаголит Господь, или кое место покоище моему, вся бо сия сотвори рука моя». Книга пророка Исаия, глава 66, стих 1-2. Наконец, исполнившись божественной ревности, как некогда Илья, святый Стефан обратился с обличительной речью против всего собрания: «Жестоковыйные люди, с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, обетованного Мессии, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Книга Деяний Апостольских, глава 7, стих 51. Сии слова святого возбудили в первосвященнике и книжнику невыразимую ярость. И все они, слушая сие, рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами своими. Но Стефан не обращал внимания на их гнев, ибо был исполнен Духа Святого, который делал его мужественным и богодухновенным. Взглянув на небо, он увидел славу Божию. Доселе он проникнут был лишь желанием узреть ее, исполненный верою, твердо надеялся достигнуть всего. А теперь, еще до кончины своей, стал созерцать ее и, как близкий к смерти, встречал ее, как начало блаженства. Он увидел и самого Христа Иисуса, владыку и Господа своего, стоящего в небе и как бы ожидающего к себе прихода его, когда, наконец, разрешившись от тела, скорее дойдет к нему, и там, где он, сам Господь, там и слуга его будет. По слову Спасителя, смотри Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 26. И то, что он видел, то объявил всем, воскликнув громким голосом: «Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Книга Деяний Апостольских, глава 7, стих 56. Он не скрыл своего видения, как обыкновенно делали святые мужи, которые, конечно, по смирению своему не открывали явлений, посылаемых им от Бога, но всем объявил преславное откровение для того, чтобы верные утвердились в вере, а неверные были посрамлены. И для того еще он сделал сие, чтобы и будущих после его мучеников уверить, что страдающим за Христа нет препятствия к восхождению на небо и какого-либо испытания, но открыт прямой, свободный путь, небо отверсто, воздаяние готово. Сам подвигоположник стоя ждет. Господня слава сама сретает с мученика во вратах небесных, и посему святый первомученик поведал вслух всех, что он видит, как бы призывая этим и других после себя к тому же венцу мученическому. Но завистливые иудеи, привыкшие убивать пророков и восставшие на самого Господа, исполнителя закона и пророков, не стерпели слов истины, будучи сами лживы, и не захотели слушать откровений святого Стефана, но подняли громкий крик, стали затыкать свои уши и, единодушно стремясь к нему, возложили на него свои убийственные руки, вывели из города, как прежде Господа Иисуса, благоизволившего пострадать вне стен, и каменьем побивали благого верного раба Господня. А чтобы легче было бросать камни на святого, лжесвидетели и убийцы сняли с себя верхние одежды и сложили их при ногах одного юноши по имени Савла, который хотя был единоплеменником и родственником убиваемого, но более других раздражен был против него из слепой ревности к ветхому закону. Саул, говорится в Деяниях, одобрял убиение его. Книга Деяний Апостольских, глава 8, стих 1. И святый Златоуст говорит о сём так: «Скорбел Саул, что у него не было много рук, чтобы всеми ими можно было поражать Стефана, и доволен был лишь тем, что мученика побивали многие руки лжесвидетелей, которых одежды он сторожил». В то самое время, когда святого Стефана убивали в долине Асафатовой, которая лежит между Иерусалимом и Елеоном при Кедровском потоке имевшим множество камней по берегам. Вдали, на некотором возвышении, взирая с горы, стояла Пречистая Дева со святым Иоанном Богословом и прилежно молилась о Стефане ко Господу и сыну своему, да укрепит его в терпении и примет душу его в руки свои. О, как сладостно! Хотя и от жестоких ударов камня была смерть святого первомученика, когда с высоты небесной сладчайший Иисус и с горы земной сладчайшая Матерь с возлюбленным учеником взирали на его подвиг. И святый Стефан под частым каменным дождем, падающим на него, весь обогреясь кровью, ослабевая силами и разрешаясь от уз плоти, скорбел сердцем не о себе, а о тех, которые убивали его, и прилежнее о них, чем о себе, молился пред смертью, ибо о сём, стоя прямо, говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой». Книга Деяний апостольских, глава 7, стих 59. Потом, преклонив колено, молился о своих убийцах, восклицая: «Господи, не вмени им греха сего». Книга Деяний апостольских, глава 7, стих 60. С этими словами святый предал Христу свою чистую душу. Так скончался добрый подвижник, так увенчался, как бы багряными цветами, окровавленными камнями, первый мученик, и вошел в отверстие, виденное им небо, к Господу и Царю славы, соцарствует с ним в бесконечном царстве. Архидиаконом он рукоположен был святыми апостолами вскоре после Пятидесятницы и пострадал в том же, по Вознесении Господнем, году 27 декабря, имея от роду немногим более 30 лет. Лицом он был прекрасен, но еще прекраснее душою. Тело же его святое было повержено на снедение зверям и птицам и лежало день и ночь непогребенным. И только на другую ночь Гамалиил, известный в Иерусалиме еврейский законоучитель, который и сам потом уверовал во Христа с сыном своим Авивом, послал честных и верных людей и, тайно взявши тело святого, отнесен в свое имение, отстоявшее от Иерусалима на 20 стадий, называемое Кафар-Гамала, и с честью похоронил там, сотворив над ним плач великий. «И кто бы ни плакал, — говорит Златоуст, — смотря на того кроткого агнца, побиенного камнями и лежащего мертвым». Через много лет после того благочестивая царица греческая Евдокия, супруга Феодосия-младшего, прибывшего в Иерусалим, на том месте, где святый первомученик Стефан был убит и земля обогрелась его честную кровью, создала прекрасную церковь во имя его, в честь же Христу Богу, ему же слава во веки. Аминь. Тропарь первомученика, глаз четвертый. Подвигом добрым подвязался Иси, первомученик чи Христов и апостоли, и мучители обличил Иси нечести, каменем бо побиен от рук беззаконных, венец от я же свыше десницы приял Иси, и к Богу взывал Иси вопия: «Господи, не постави им греха сего». Канда, глаз третий. Владыка вчера нам плотью прихождаше, и раб днесь от плоти исхождаше. Вчера царствую плотью родися, днесь раб каменем побивается, того роди и скончевается первомученик и божественный Стефан. житие и страдания святого преподобно-мученика и исповедника Федора и брата его преподобного Феофана Начертанных. Среди мучеников, пострадавших за Христа, одни подвязались за христианскую веру, противостоя защищавшим свое идолопоклонническое заблуждение язычникам. Другие же, подвязались за правую веру против христиан же, но только неправославно веровавших, понесли не меньше трудов, чем первые, за что и получили равные с ними венцы. В ряду последних находится дивный и великий Федор. Федора возрастила Палестина, данная Богом наследие Аврааму и справедливо называемая землей обетованной, так как не только из нее вышел весь лик пророков и патриархов, но и сам Христос по плоти произошел из нее же, а также и весь собор богоугодных апостолов. Та же страна явила миру и этот светильник веры и столб благочестия, святого Федора, ибо его благородные родители, все состояние и богатство коих заключалось в том, что они именовались христианами, жили во святом городе Иерусалиме. Святой Федор еще в юности приобрел великую мудрость, и в отроческих летах он обладал уже неотроческим умом. Вместо того, чтобы заниматься детскими играми или увлекаться зрелищами, он постоянно пребывал в храмах Божиих, и не было для него ничего приятнее, как взирать на дела благие и честные и поучаться им. Вместе с тем он обнаруживал также беспрекословное повиновение своим родителям. Одним словом, преподобный, подобно плодоносному саду, с самого начала своей жизни показал, каков он будет впоследствии. Когда он подрос, родители отдали его в монастырь святого Саввы, одному ученому и добродетельному пресвитеру, чтобы он изучил божественные книги Священного Писания, а вместе с этим обучился и страху Божию. У Федора был брат по имени Феофан, моложе его по возрасту, но равные ему по добродетели. Они вместе со старшим братом находились в обучении у одного и того же пресвитера. Обладая острым умом, Федор в короткий срок прошел всю преподанную ему книжную мудрость. Не довольствуясь этим, но стремясь к приобретению более высоких познаний, он вышел из обители и, найдя одного преклонных лет человека, преисполненного мудрости, попросил его, чтобы тот взял его к себе в ученики. От этого человека святый Федор не только вполне усвоил всю внешнюю мудрость, но также приобрел прочный навык и в духовном ведении. Он научился от старца презирать мир и все мирское, и, овладев в совершенстве обеими науками, мирской и духовной, снова вернулся в обитель святого Саввы. Сделавшись иноком и творя угодные Богу дела, Федор многих превзошел своей жизнью. Кто был там более кроток, чем он? Кто не злобивее его? Кто воздержнее? Кто лучше его знал время, когда надо было молчать или сказать что-нибудь? Или исполнить какое-либо дело, так чтобы не нарушить свое безмолвие, не потерять случай сказать в свое время что-нибудь полезное, не пропустить какую-либо монастырскую работу, кто в такой степени умертвил свое тело, обуздал язык и глаза и отразил нападение помыслов, в какой сделал это все Федор. За такие его добродетели, по Божию смотрению и по желанию всех братьев, обители, иерусалимский святитель посвятил его в сан пресвитера. Таким образом, обитель святого Саввы имела его у себя как добрую пчелу, прилежно собирающую медь добродетелей. О Федоре надо еще сказать, что он уподобился пророку Иеремии, которому сказано: «Прежде неже мне создати тя в чреве познахтя, и прежде неже изыти тебе из ложезн осветихтя». Книга пророка Иеремии, глава 1, стих 5. «Ибо когда он еще отроком жил в лавре и обучался грамоте у вышеупомянутого пресвитера, то этот боговдохновенный муж пророчествовал о нем, что сей прекрасный юноша завершит свою земную подвижническую жизнь мученической кончиной ради Христа. Это и сбылось впоследствии, как покажет дальнейшее повествование». В то время снова вспыхнула иконоборческая ересь, искорененная из церкви после Льва и Саврянина, Константина Капронима и его сына Льва, и преданное проклятию Седьмым Вселенским Собором, созванным благочестивой царицей Ириной и ее сыном Константином. Вновь восстановил эту ересь злочестивый царь Лев Армянин, о первоначальной жизни которого здесь уместно будет сказать несколько слов. В царствовании Никифора он был сперва начальником армянской гвардии, а потом знатным сановником и предводителем восточной армии. Затем он хитростью взошел на престол, свергнув доброго и благочестивого царя Михаила по прозвищу Рангава, которого он заставил постричься в иночество. При этом он оскопил его сыновей Игнатия и Феофилакта и отослал Михаила с женой и детьми в заточение. Когда святейший патриарх Никифор венчал Льва Армянина в соборной церкви на царство и возлагал на голову его венец, то почувствовал в руках своих боль, как от терния, как будто венец в руках святителя стал терновым, причинявшим болезненный укол. И понял тогда святейший патриарх, что это ясное знамение тех великих скорбей и бедствий, которые нанесет впоследствии Христовой Церкви этот царь. Вначале лукавый царь скрывал таившуюся в нем ересь и казался как бы благочестивым, пока не укрепился на престоле. Но после Великой войны с болгарами, в которой он явился славным победителем, он, наконец, извергнул таящийся в нем яд злобы, открыто показал себя иконоборцем. Началось это так. Вернувшись с войны, царь вспомнил об одном затворнике, некогда предсказывавшем ему, что он будет царем, что и сбылось. Задумав отблагодарить его за это пророчество, царь послал ему с одним верным слугой разные дары – золотые и серебряные сосуды, различные кушанья и индийские ароматы. Но царский посланник не застал уже этого инока, так как тот скончался, а вместо него в том же затворе жил ученик его Савати. Посланник царский стал уговаривать его принять царские дары, присланные его учителю, и помолиться о царе. Но Савати отверг дары, а вместе с ними и принесшего их, и назвал царя недостойным царского престола за то, что он почитает иконы, повинуется догматам, установленным прежней царицей Ириной и бывшим патриархом Тарасием. При этом окаянный злословил Ирину и Тарасию, называя первую рысью, а второго народным возмутителем. Царю же Льву он угрожал скорым лишением царства и жизни, если он в непродолжительном времени не отвергнет икон, как идолов. Возвратившись к царю, посланник рассказал ему все слышанное от чернорисца и передал ему письменное послание от всего о том же. В недоумении царь призвал одного из вернейших своих советников по имени Феодота, сына Мелисейского патриция Михаила по прозвищу Касситера, и наедине советовался с ним, что делать. Феодот уже давно был заражен иконоборческой ересью и только выжидал удобного случая, чтобы открыто исповедать свое нечестие. Он дал царю следующий совет. «В Дагестинском монастыре, — сказал он, — живет один святый инок, чудотворец и прозорливец. Надо с ним побеседовать и поступить так, как он посоветует». Когда царь согласился с ним, Феодот тайно поспешил в Дагестинский монастырь к намеченному им чернорисцу, который был еретиком. Придя к нему, он сказал: «В наступающую ночь царь придет к тебе в худой одежде, чтобы побеседовать о вере и других предметах и получить от тебя разумный совет. Ты же убеди его принять отвергнутые догматы прежнего царя Льва и Саврянина и выбросить из божьих храмов идолы», так как Аян и называл святые иконы. «Затем постарайся устрашить его, что если он этого не сделает, то в скором времени вместе с жизнью лишится и царства. Если же он пообещает исполнить это, то пророчески предреки ему долгую жизнь и благополучное царствование». Таким образом, еретик Феодот с еретиком же иноком сговорились привлечь к своему нечестию царя, имевшего удобопреклонное к их замыслу сердце. Ничего не зная о лукавстве Феодота, царь ночью встал и в худой одежде, чтобы не быть узнанным, пошел к этому ложному чудотворцу и лживому пророку. Проводником его был все тот же Феодот. Когда они пришли к помянутому чернорисцу, и беседа уже началась, чернорисец, стоя около царя и как бы по божественному откровению, узнав об его царском сане, с удивлением произнес: «Нехорошо поступил ты, царь, скрывая перед нами под худыми одеждами свое царское достоинство. Но хотя ты и поступил так, однако благодать Духа Божия не позволила нам долго оставаться в неведении и открыла, что ты царь, а не простой человек». Царь пришел в ужас от этих слов и, убедившись в святости прозорливца чернорисца, поверил его пророческому дару и способности чудотворения. Он легко склонился к тому, что тот приказывал, нисколько не сомневаясь во всем, что пророчествовали его уста, и принимая гибельный для души и полный изменного яда совет еретика, как здравый и душеполезный. Немедленно же он обещался исполнить все советы чернорисца, наученного подобным ему еретиком Феодотом, и ушел полный злого намерения воздвигнуть гонения на святые иконы. И вот, подобно сильной буре, нечестивый царь начал возмущать покой Церкви Христовой. Святейшего патриарха Никифора, не потворствовавшего его нечестивому намерению, он сослал в заточение в Проконис. Точно так же изгнал он и заключил в отдаленных странах Феофана, настоятеля обители, известной под названием Великого Села, а также Федора Студита и многих других великих и боговдухновенных отцов, сильно сопротивлявшихся ему. На патриарший же престол он возвел в самый день воскресения Христова вышепомянутого еретика Феодота Мелиссийского по прозвищу Касситтера. И был он, как мерзость запустения, стоящая на месте святи. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 15. Сравни книгу пророка Даниила, глава 9, стих 27. Тогда Бог в праведном гневе своем на нечестие царя не замедлил наказать его своим судом и попустил внезапное нашествие на племенников, то были обитавшие в восточных пустынях аравитяне. Собрав всю свою силу, они вторглись в греческие области, опустошая земли, нападая на палестинские монастыри и между другими на обитель святого Саввы, где иночествовал блаженный Федор со своим братом Феофаном. Святейший патриарх святого города Иерусалима понял, что это казнь за грехи и следствие гнева Божия за бесчестие и отвержение святых икон. Побуждаемый ревностью по православию, он начал искать, каким бы образом погасить это пламя и обличить зло, творимое нарушителями отеческих преданий, выводящими новшества. После некоторых поисков он нашел подходящего для этого дела человека в лице преподобного Федора, известного своей праведной жизнью и мудростью, дышавшего божественной ревностью и с непоколебимым мужеством стоявшего на страже православия. Оградив его молитвой и утвердив надежды на Христа, патриарх послал его в царствующий град для обличения беззакония. Блаженный Федор, как послушный сын, не отказался от исполнения приказания, готовый немедленно понести за правую веру не только многочисленные труды, но и принять страдания и даже душу свою положить за честь святых икон. Он с радостью повиновался. Взяв с собой своего брата Феофана, Федор отправился в путь и скоро достиг царской столицы. Здесь он прежде всего бесстрашно обличил в ереси наемника, не бывшего пастырем, то есть Феодота Мелиссийского, лжепатриарха Константинопольского. Преподобный открыто укорял его в том, что он развращает тех, кем и управляет, губит словесных овец стада Христова, питаемых вредной пищей еретического учения, и разоряет церковь правоверия, созидая капище зловерия. Представ затем пред самим царем и имея в устах божественное слово, подобное острому мечу, Федор начал устрашать царя, ясно доказывая ему, что он не только губит свою душу, но и людей Божиих влечет за собой в погибель, развращая их посредством обмана. В то же время он умолял его снова вернуться к благочестию, оставив злочестивое мудрование. «Может быть, — сказал он, — ты умилостивишь таким образом Господа и не испьешь всю чашу гнева Божия, тяготеющего над тобою». Удивившись свободной речи мужа, убедительности его слов, кротости нрава и его бесстрашному дерзновению, царь кротко принял обличение. Призвав его вторично, царь начал дружески беседовать с ним, спросил, кто он, откуда пришел и чего хочет достигнуть своей дерзновенной речью. Сообщив царю о своем отечестве и прибытии из Палестины, святый рассказал также и о причине своего прихода, а именно, что нарочно пришел к нему, чтобы открыто вступиться за Божию честь, видя, как бесчестит Царя Небесного в его иконах и оскорбляет его в лице неправедно гонимых служителей его. «Не подобает, — говорил он, — бояться земного царя больше небесного. Наш долг — обличать царей, если они прогневляют Бога». Затем преподобный стал излагать догматы святой веры и учить воздаянию божественным иконам должного поклонения. Приведя много мест из Священного Писания, он прибавил, что почитание святых икон есть знак нашей любви и стремления ко Христу, а также свидетельство нашей веры и нашего исповедания Его воплощения. Царь долго спорил с ним, много возражал ему от своего зловерия, но безуспешно, так как слова божественного мужа были тверды, как адамант, а вера его непоколебима, как твердая стена. После долгого спора Федор победил царя в словопрении и доказал ему несправедливость его воззрений. Что же тогда сделал лукавый царь? Он задумал лестью поколебать непоколебимого, пытаясь мольбой и дарами и обещанием почести склонить Федора к единомыслию с собой, но не имел успеха. После многих увещаний со стороны царя святый смело и безбоязненно сказал ему: «Ты забыл свои обеты, царь, данные тобой Богу, когда архиерей возлагал венец на твою главу. Пощади свою душу и верни церкви украшения ее, не воздвигай брань на Бога, судью праведного и крепкого». Тогда царь переменил коварную кротость на свою природную и свойственную его имени звериную ярость. Он приказал долго и сильно бить исповедника Христова Федора и его брата Феофана, и затем сослал их в заточение к морскому устью, запретив кому бы то ни было подавать им пищу, питье и одежду, чтобы, как говорил нечестивый царь, злые погибли злою смертью. Но когда святые страдали за Христовы иконы, там мимо их ладом, гладом и жаждою, Бог отмщений, Господь, не замедлил воздать беззаконному своим праведным судом. В скором времени, имеющий общее со зверями имя и жестокость, погиб общей с ними смертью. ибо его закололи, как зверя. Гибель эта была предзнаменована в особом откровении, которое получила мать царя незадолго до смерти своего нечестивого сына. Уже много лет она была вдовой и проводила воздержанную жизнь. Однажды во сне она имела следующее видение. Ей казалось, что она шла во Валахернскую церковь Пречистой Девы Богородицы и, входя в дверь, встретила некую Пресветлую Деву, окруженную множеством мужей в белых ризах, между тем, как церковь была залита потоками крови. Дева велела одному из мужей, облеченных в белые ризы, почерпнуть и наполнить кровью глиняный сосуд и отдать его матери нечестивого царя, чтобы та выпила. Видя это, мать царя с ужасом сказала: «Я уже много лет не ем мяса по причине моего вдовства и не беру в уста чего-либо кровавого. Как же я буду пить эту кровь?» Тогда Пресветлая Дева с гневом спросила ее: «Зачем же сын твой не перестает исполняться крови и этим прогневляет меня и моего божественного сына?» Здесь сон прервался, и мать царя тотчас же проснулась в страхе и трепете. С тех пор она стала непрестанно и со слезами увещевать своего царственного сына, чтобы он перестал низвергать святые иконы и проливать из-за них христианскую кровь. Но второй Иуда, послушный раб ереси и лукавый обманщик, остался неисправимым. Вскоре после того было и второе видение, на этот раз самому царю, за 6 дней до его мучительной кончины. Ему явился в видении святейший Тарасий, давно уже скончавшийся и бывший патриархом в царствовании Ирины и Константина. С великим гневом Тарасий повелевал в видении некоему мужу по имени Михаилу ударить царя мечом. Исполняя повеление, Михаил нанес царю сильный удар мечом и пронзил его. Царь видел все это сам и проснулся в великом трепете, недоумевая, что это должно означать. Думая, что в монастыре святого Тарасия живет какой-то Михаил, замышляющий убить его, он тотчас же послал за монахами и, разведывая о Михаиле, приказал держать его в оковах, пока они не представят ему находящегося среди них Михаила. В Константинополе в это время проживал некий воевода по имени Михаил, а по прозвищу Травлий или Валвас, родом из Амарии. Прежде он сам много помогал Льву в достижении царского престола, был верен ему и любим им, так что Лев даже стал восприемником его сына. Но впоследствии, разгневавшись на царя по какой-то причине, Михаил переменил свою дружбу на вражду и, пируя со своими друзьями, часто в пьяном виде по неосторожности злословил царя. Видя, что Михаил враждебно относится к царю, некоторые из тайных врагов последнего присоединились к нему, и число их было немало. Они совещались убить царя, а Михаила возвести на царство. Будучи невоздержан на язык, Михаил не скрыл этого, но где-то похвалился, что будет царем. И это слово дошло до царя, и он немедленно схватил Михаила и осудил его на сожжение живым. Связанного Михаила уже вели в банную печь, около которой присутствовал царь, желая сам увидеть его кончину. Это было 24 декабря, в канун Рождества Христова. Жена царя, Феодосия, узнав об этом, поспешно вышла из своих палат и стала с гневом укорять царя и даже называть его богопротивным за то, что он не почитает даже святого дня, когда ему предстоит причаститься божественных тайн. Царь послушался ее и велел вернуть Михаила, отлагая его сожжение до другого времени, а затем, обернувшись к царице, сказал: «Я поступил, как ты повелела, жена, и сегодня не послушался твоего гневного увещания, но и сама ты, и дети наши увидите, что будет после». Этими словами беззаконный царь невольно изрек о себе пророчество, потому что близка была его кончина. Сторожить закованного Михаила царь поручил одному из дворцовых стражников по имени Папию, а сам взял к себе ключи от оков узника и всю эту ночь провел без сна и в печали. Это скорбел дух его, не ведая, что делать. Вставши, царь пошел взглянуть на узника, что тот делает, плачет ли и сетует ли, как то обыкновенно бывает у осужденных на смерть. Открыв тихонько тайную дверь в комнату Папия, он увидел нечто совершенно неожиданное для себя. Именно Михаила, которого он надеялся найти сетующим и скорбящим, он увидел в глубоком сне, почивающем на высоком и украшенном ложе Папия, а самого Папия, дремлющим на голой земле. Царь пришел в ужас, видя осужденного узника в таком почете и спокойствии, и удалился в гневе, грозясь погубить не только Михаила, но и Папия. Это услышал один отрок, находившийся в той же комнате. Узнав царя, он разбудил Михаила и Папия и рассказал им, что приходил царь и грозился погубить их обоих. Все были в страхе. Тогда Михаил, без сопротивления со стороны Папия, послал к своим единомышленникам некоего феоктиста с повелением сказать им: «Если вы теперь же без промедления не приведете в исполнение того, о чем мы совещались, то завтра я расскажу о вас царю и обличу каждого поодиночке, чтобы не один я погиб злою смертью, но и вы все умерли вместе со мною». Соучастники в заговоре испугались такой угрозы и, собравшись, стали обдумывать, как бы им избавить и себя, и Михаила от угрожающей беды и смерти. Дело было в полночь, и в церквах начиналось обычное всенощное бдение под Рождество Христово. Посоветовавшись, они спрятали оружие под одеждой и пошли к так называемым слоновым деревьям, ведшим в царский дворец. Смешавшись там с царскими певчими, входившими через эти двери во дворцовую церковь, они вместе с ними вошли в церковь, как бы на бдение. Царь также пришел в церковь и, стоя на правом клиросе, как он обыкновенно делал, сам начинал церковные пения. Он обладал очень громким голосом. Уже пели канон, и приближалась седьмая песнь, когда заговорщики тихо стали говорить друг другу, что мы здесь стоим без дела, скоро кончится пение, чего же мы ждем? В это самое время царь громко запел: «Все царя любовью уловленные отрыцы у кориша». 7 Ирма 2 канона на праздник Рождества Христова. И вот один из заговорщиков, вынув меч из-под одежды, бросился на царя, но ошибся. Вместо царя он ударил регента правого клироса, потому ли что он ростом походил на царя, или же потому, что вследствие стужи он имел, так же как и царь, покрытую голову. Когда регент обнажил голову, то ошибка обнаружилась. Сам же царь, увидев их замысел, побежал в алтарь и, схватив крест, стал им защищаться в дверях, отражая удары заговорщиков. Но вот подошел какой-то страшный воин громадного роста. Увидав этого воина, царь начал заклинать его Божьим алтарем, не причинять ему зла. «Теперь время не заклинаний, но убийства», ответил тот и нанес льву-армянину своим оружием сильный удар, жестоко поразив его и отрубив руку вместе с концом креста. Тогда и остальные воины начали рубить царя по всему телу. Упав на пол, лев лежал в луже своей крови и еще продолжал дышать. Видя, что он еще дышит, один из воинов отсек ему голову. Так как зверь, беззаконный царь на рассвете дня в жестоких мучениях испустил свой дух. Убит он был на том самом месте, где впервые дерзнул бросить на землю, оплевать и растоптать ногами образ Спасителя. Процарствовал лев армянин 7 лет и 5 месяцев, но своей жестокостью сравнялся с великими древними гонителями церкви. В совершении убийства тело его было выброшено на площадь города и весь день пролежало неубранным. И не было никого, кто бы пожалел о его смерти. Но весь город радовался. Рассказывают еще, что в тот самый час, когда был убит этот окаянный хулитель икон, был слышен с неба радостный глас, возвещавший многим смерть злочестивого царя. Некоторые моряки, слышавшие этот глас, записали час и потом узнали, что в это время действительно погиб кровопийца, подобный, согласно своему имени, зверям. С детьми же его случилось в удвоенной степени то, что он сам причинил детям своего предместника, царя Михаила Рангава. Как было уже сказано выше, он оскопил двух сыновей Михаила. Точно так же были оскоплены его четыре сына. Василий, названный Константином и предназначенный к царствованию, Саватий, Григорий и Феодосий. Последний не вынес болезни, следующей за оскоплением, умер и был погребен вместе с отцом. А Василий, названный Константином, онемел от той же болезни. Все они были заточены вместе с их матерью. После убиения льва воины отправились к Михаилу и посадили его на царский престол с оковами на ногах. Ибо ключ от оков, как было сказано, хранился у самого царя льва. Затем, когда уже наступил день, они разбили оковы и отвели его в собор. Таким образом, Михаил Травлий венчался на царство в самый день Рождества Христова. Вскоре после воцарения Михаила все христовые исповедники были освобождены от заточения и невозбранно вернулись к себе домой. Хотя новый царь Михаил не был православным и был приверженцем той же иконоборческой ереси, однако он не преследовал православных, предоставляя каждому свободу веровать по-своему. Он был человек, несведущий в Слове Божьем и не занимался книжным чтением, но был весь погружен в мирскую суету и житейские попечения. Блаженный Федор со своим братом Феофаном вернулись, однако, не в свое отечество Палестину, но в Царьград, удел, доставшийся им для проповеди, и начали открыто исповедовать благочестие, многих отвращая от иконоборческой ереси, наставляя в истинной вере. Жил в то время в Царьграде некий муж по имени Иоанн, который держался той же ереси, что и царь, и пользовался у него большим влиянием. Нося иноческую одежду и лицемерно показывая себя образцом добродетелей, он обманул не только царя, но и многих членов верховного правительства, так что те его слушали и во всем следовали его лукавым советам. Он зашел на патриарший престол, наследуя еретику Феодоту, будучи и сам таким же еретиком. Не желая видеть на свободе Федора и Феофана, этих двух светильников православия, просвещающих весь царственный город, он заключил их в темницу. Потом, призвав их к себе для собеседования, долго спорил с ними, но, не будучи в состоянии победить их, изгнал их из города, выхлопотав на это особый царский приказ, так как он был учителем и первым советником царя. Этим приказом святые Феодор и Феофан были сосланы в заточение в страну, известную под названием Сосфиний. Но для преподобных исповедников чужая страна стала ради Христа как бы отечеством, ибо они всюду готовы были пострадать за Христовы иконы. Вскоре после этого царь Михаил скончался, оставив по себе на престоле сына Феофила, усерднее других, приверженного к иконоборческой ереси, и снова воздвигшего гонения на церковь. Снова начали выбрасывать и предавать поруганию святые иконы. Снова начали готовить для православных истязаний темницы и судилища. Снова возобновились всякого рода неправедные мучительства. Многие, устрашившись мук, повиновались, хотя впоследствии покаялись. В это время постигли новые страдания и Федора. Царю стало известно, что он непоколебим в своем исповедании и непреодолим в своем слове, и как сам чтит иконы, так учит поступать и других. Тотчас же нечестивый царь приказал взять преподобного Федора на суд И вот, по царскому повелению, привели блаженного вместе с братом его Феофаном и другими православными к городскому епарху на истязание. Когда после долгого словесного спора, ласкательств и угроз правителя Федор не склонился на его убеждения, то блаженного обнажили и в течение долгого времени сильно били толстыми плетьми. Когда же мучители перестали его бить, он стал посреди судилища ногой и окровавленный, украшенный предангелами людьми, полученными за Христа ранами. Епарху показалось неприличным это зрелище, но святый сказал: «Я борец и вышел бороться к врагам за иконы Господа моего. Борцы же выходят на борьбу обыкновенно нагими. Если я увижу изнемогающим кого-нибудь из верных, терпящих теперь от вас раны, то тотчас же вместо него подставлю под удары свое тело и этим пополню недостаток его терпения. Вот для чего стою я нагим. О сильный муж! О свободная речь! О усердие к Богу!» После того Федор с братом снова были посланы в заточение в Афусию. Кто расскажет злострадания, вынесенные ими на пути и в указанном месте? Оковы, бури, голод, солнечный зной, ночной мороз, клеветы, ежедневное умирание и восстание. Кто подробно сочтет новые раны, удары, заушения? Достаточно сказать, что ради Христа они с радостью терпели все эти мучения вместе с долгим изгнанием. Прошло 2 года. Их снова по царскому приказу привели в Константинополь и представили на испытание самому царю, ибо очень хотелось ему склонить их в свое зловерие. Что они претерпели в это время, и явствует из написанного ими впоследствии послания к Иоанну, епископу Кизическому. В этом послании они сами повествуют о себе следующее: «Когда нас привели в царский дворец, и мы входили в дверь, то царь показался нам очень страшным и дышащим яростью. Множество придворных отовсюду окружили нас, и мы издали поклонились царю. Он же свирепым голосом и в резких выражениях велел нам подойти ближе к себе и спросил: в какой стране вы родились? Когда мы ответили: в Моавитской стране, он снова спросил: зачем же вы пришли сюда? И прежде чем мы успели ответить, он приказал бить нас по лицу. И долго заушали нас тяжкими ударами, так что мы едва не упали на пол. Если бы я не схватился за одежду бившего меня, — говорит Федор, — то упал бы к подножию царского престола. Но, держась за одежду, я неподвижно принимал удары. Когда нас перестали бить, царь снова спросил: зачем вы сюда пришли? Мы молчали и смотрели вниз, так как не пришли еще в себя от страданий, причиненных ударами. Тогда царь яростно обратился к близко стоящему правителю и, пылая великим гневом и непристойно бронясь, сказал: возьми их отсюда и, заклеймив их лица, отдай 2 сарацинам, чтоб те отвели их в свою землю. Невдалеке стоял какой-то стихотворец, державший в руках хартию с написанными относительно нас готовыми стихами. Царь велел ему прочесть их и прибавил: если стихи плохи, то не смущайся этим. А тот ответил: достаточно и таких стихов для их поругания. Кто-то из присутствовавших еще заметил: они, владыка, даже не достойны лучших. Затем были прочтены следующие стихи: так как все любят посещать град, где пречистые ноги Бога Слова стояли, для восстановления вселенной, явились во всечестном месте и эти лукавые нечистые сосуды, совершив там много постыдного, по неверию и злочестию, они прогнаны оттуда, как отступники, но и прибежав в царствующий град, и тут не оставили своего неистового буйства, посему заклейменные, как злодеи на лицах, осуждаются и снова изгоняются. Выслушав чтение стихов, царь повелел отвести нас под стражу, так говорили о себе святые. Когда мы вышли, кто-то догнал нас и повелел вернуться, поспешно доставил нас обратно к царю. Увидев нас, царь сказал: «Мне кажется, что, уходя, вы говорили про себя, мы надругались над царем. Но сначала я сам надругаюсь над вами, и тогда отпущу вас». Сказав это, он велел нас раздеть. После того, как нас обоих раздели, первые начали бить меня, говорит Федор. Причем сам царь помогал истязателям и непрестанно кричал: «Бей сильней!» И били меня по плечам и по груди без всякой пощады и милости. Пока меня били, я громко восклицал: «Мы ни в чем не согрешили против тебя, царь, а также, Господи помилуй, Пресвятая Богородица, прийди к нам на помощь». Затем стали бить моего брата, который вызывал подобным же образом: «Пресвятая Богородица, бежавший с сыном своим в Египет, призри на мои мучения. Господи, Господи, избавляющий слабого от руки сильнейшего, не отыми помощи Твоей от нас». Уволен, надругавшись над нами, царь снова велел отвести нас под стражу. Все это написали о себе к епископу Кизическому сами доблестные страдальцы. Спустя 4 дня их снова привели к епарху, который ласково сказал им: «Только раз причаститесь святых тайн вместе с нами, и я отпущу вас идти, куда захотите». Но блаженный Федор ответил ему: «Твое предложение, епарх, похоже на то, как если бы кто-нибудь сказал мне: об одном молю тебя, позволь только отсечь тебе голову, а затем можешь идти, куда хочешь. Знай, что отвратить нас от правоверия так же трудно, как переставить небо и землю так, чтобы земля стала наверху, а небо внизу». Тогда епарх приказал заклеймить им лица начертанием на них вышеуказанных стихов. Недавно полученные страдальцами раны еще не зажили и причиняли им страшную боль. Несмотря на это, их растянули на досках лицами кверху и начали колоть им лица нарочно приготовленными орудиями, выбивая на них выше приведенные стихи. Весь день мучили их этим начертанием, и только когда зашло солнце и наступили сумерки, мучители прекратили истязания. Уходя от епарха, начертанные страдальцы сказали: «Знайте, все находящиеся здесь, что стоящий на страже рая херувим отступит при нашем приходе, увидав на наших лицах эти начертания, и опустит свое пламенное оружие, открывая нам свободный доступ в рай, ибо еще от века не было этого нового мучения, причиненного нам ныне. И во всяком случае, эти начертания будут и на лике Христовом, и на вас падет вина всем, ибо Он говорит: понеже сотвористе единому сих братьей моих меньших, мне сотвористе». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. После этого нового и бесчеловечного мучения, понесенного за святые иконы, когда кровь еще не перестала струиться, святых заключили в темницу, а затем по повелению вышеупомянутого Иоанна, бывшего в то время патриархом, снова сослали в заточение в Апомею Вифинскую. При этом был отдан приказ, чтобы, когда они там умрут, не сподоблять их тела погребения, но выбросить далеко за город, как трупы животных. По пути на место заточения святых исповедников случилось им пройти мимо того острова, где жил в то время, также в заточении за святые иконы, святый Мефодий, впоследствии патриарх Цареградский. Он сидел там запертый в гробовой пещере с 2 разбойниками и получал пищу от какого-то рыбака. случайно встретившись по дороге с этим рыбаком, святые разузнали от него все о святом Мефодии. Не имея возможности увидеться с ним по жестокости сопровождавших их воинов, они написали и послали к нему при помощи того же рыбака следующее небольшое стихотворение. «Живому мертвецу и мертвому животворцу, живущему на земле и попирающему землю, пишут начертанные узники узнику». Святой Мефодий утешился духом, прочтя эти стихи, а узнав еще о преподобных страстотерпцах из-за рассказа рыбака, он воздал благодарение Богу, укрепившему их на такой подвиг, и написал им стихами же следующее. Вписанных в книги небесные двух запечатленных по лицу, тех, кто погребен раньше смерти, приветствует соузник живопогребенный. Ведомые воинами, преподобные достигли Апамии, неся на челах достоверные знамения своей благочестивой веры во Христа. Там они были заключены в темницу. Будучи уже преклонного возраста, преподобный Федор изнемог здесь от многочисленных ран и перенесенных трудов. В день памяти святого первомученика Стефана он почил о Господе и отошел в вечное успокоение, оставив самое многострадальное тело в оковах за Христа подъятых. Преподобный Феофан и его брат по плоти и по духу, оплакав свое разлучение с братом и пропев надгробное песнопение над ним, положил его в деревянный гроб. Рассказывают, что один великий по своим добродетелям старец случайно был в Апомее во время представления преподобного Федора и услыхал ангельское пение, с высоты возвещающее о торжественном вошествии души мученика вместе с ангелами на небо. По смерти царя Феофила церкви был дарован мир. Благочестивая царица Феодора с своим сыном Михаилом возвратила из заточения всех святых отцов и воздала им честь и хвалу. Тогда освободили от темничного заключения и святого Феофана. Он вместе с прочими пришел в Царьград, неся на своем челе знамение своей победы над зловерием, и был почитаем среди святых отцов, как херувим среди ангелов. В первую неделю святой Четыридесятницы были с великим торжеством внесены в церковь святые иконы. На это торжество блаженный Феофан написал и воспел прекрасный канон. Затем он был поставлен в митрополиты города Никеи и рукоположен святым патриархом Мефодием, тем самым, который был раньше заключен в гробовой пещере. Таким-то образом воссиял свет православия, и благодатью Христовую совершенно была прогнана тьма иконоборческой ереси, в течение 120 лет смущавшая и помрачавшая Божию Церковь. Вскоре после того были перенесены из Апомеи в Халкидон мощи исповедника Христова, преподобного Федора, причем от них подавалось много исцелений. Во славу Христа Бога, с Отцем и Духом славимого вовеки. Аминь. Память святого Феодора, архиепископа Константинопольского. Святый Федор был родом из Константинополя, где и получил воспитание. Когда он достиг зрелого возраста, то сначала за свое великое благочестие был посвящен в сан пресвитера Великой Церкви. Потом он был сделан Синкелом и Скевофилаксом. По кончине святейшего патриарха Константинопольского он понуждаем был всеми боярами, самим царем, особенно же освященным собором, принять в сырые руки управление церковью, и был возведен сан Константинопольского патриарха. Спустя некоторое время, по злым наветам врагов своих, он был низложен с патриаршего престола. Но потом истина восторжествовала, и святый Федор снова был возведен на патриарший престол. Добре управив Церковь Божию, он через два слишком года с миром отошел ко Господу. Примечание. Примечание к страданиям святого первого мученика и архидиакона Стефана. Еленами назывались иудеи, жившие в разных странах языческого мира и говорившие на очень распространенном еленском греческом языке. На праздник они приходили в Иерусалим и подолгу жили в нем. Киликия, Приморская область на юго-востоке Малой Азии. Тарс – главный город Киликии и до ныне цветущий город. Парфия, Мидия, Елам. Все это провинции прежних могущественных царств, впоследствии подчиненных Римской империи. Они лежали между Каспийским морем и Персидским заливом. Парфия – большая страна к юго-востоку от Каспийского моря. Мидия – в западной части Ирана, к югу от Каспийского моря. Елам – страна, лежавшая за Месопотамию, по ту сторону Тигра, и вдоль этой реки к югу до Персидского залива. Киренея – область Верхней Ливии, по северному берегу Африки, к западу от Египта. Либертинцы, от латинского «свободные» или «вольноотпущенники». Иудеи, побежденные римлянами во время войны их с ними, особенно при Помпее, лет за 60 до Рождества Христова. Помпей, знаменитый римский полководец и завоеватель, впоследствии по уничтожении в Риме республики в качестве одного из триумвиров самовластно управлял третью частью государства. Гамалиил, знаменитый законоучитель еврейский, занимавший высокое место в Иерусалимском Синедрионе, уважаемый всем народом, так что его называли славою закона. Предание говорит, что он вместе с сыном Авивом крещен был апостолами Петром и Иоанном. 20 стадий, около 3,5 верст. Феодосий II или младший царствовал с 408 по 450 год. Церковь, посвященная первомученику Стефану, освящена в 460 году. Она была так обширна, что в ней помещалось до 10 тысяч человек. Примечание к житию и страданиям преподобных мучеников и исповедников Федора и Феофана Начертанных. Отцом преподобного был пресвитер Иона, скончавшийся в монастыре святого Савы Освященного, памятникуево 5 декабря. Память пресвитера Иона совершается 22 сентября. Преподобный Федор был отдан в тот самый монастырь Саввы Освященного, где впоследствии скончался отец святого Феодора. Внешняя мудрость – то же, что мудрость мирская, которая называлась так в отличие от религиозного знания, именуемого мудростью духовную, внутреннюю. Святый отроком жил в лавре или монастыре святого Саввы. Император Лев Исаврянин, 717-741 год, был первым иконоборцем, издавшим повеление выбрасывать святые иконы из церквей и уничтожать их. Император Константин Капроним, 741-775, сильно поддерживал иконоборческую ересь. Он созвал в Константинополе собор, названный им Вселенским, на котором отвергнуто было иконопочитание. Император Лев по прозванию Хазар царствовал с 775 по 780 год. Он поддерживал иконоборчество, но слабо. Седьмой Вселенский собор был созван в Никее в 887 году. Он утвердил иконопочитание, а собор, бывший при Константине Капрониме, признал еретическим. Святая царица Ирина, супруга Льва Хазара, сначала по смерти мужа управляла империей за малолетством сына своего, императора Константина Парфирородного, 780-792 год, от его имени, а потом от своего, 797 по 802 год. Император Лев Армянин царствовал с 813 по 820 год. Император Никифор I царствовал с 802 по 811 год. Император Михаил I Рангав царствовал с 811 по 813 год. Святый патриарх Никифор управлял Константинопольской церковью с 806 по 815 год. Скончался в 828 году в заточении. Память его 13 марта и 2 июня. Индийские ароматы. Ароматы, привезенные из Индии. Индия – страна, находившаяся на большом южном полуострове Восточной Азии, издавна славилась своими благовонными растениями. Святой патриарх Таарасий управлял Константинопольской церковью с 784 по 806 год. При нем был создан Седьмой Вселенский собор, утвердивший иконопочитание. Мелисса – город во Фригии, которая обнимала всю среднюю часть западной половины Малоазийского полуострова. Проконис – остров на Мраморном море, ныне Мармара, служил местом ссылки для многих исповедников во время иконоборческих смут. Настоятели обители Великого Села. Разумеется, святой Феофан, сын константинопольского вельможа, постригшийся в иночество по смерти императора Льва Хазара, при котором он занимал высокое положение. Память его совершается 12 марта. Обитель Великое Село находилась недалеко от Константинополя, в лесистых горах Сигрианских, на берегу реки Риндака. Федор Студит, настоятель знаменитого студийского монастыря. Память его 11 ноября. Влахерная местность в Константинополе, на западной стороне города. Во времена процветания Византийской империи славилась по всему востоку своими святынями. Особенно известны были Влахерны Богородичной церкви, построенные императором Львом I Великим 457-474 годы, при котором в эту церковь в 474 году были положены честные ризы Пресвятой Богородицы, перенесенные из Палестины. Здесь же Вместе с одеждой Богородицы хранилась в золототканном ковчеге головной покров ее амафор и часть пояса. Наименование травлей латинское, «avalvus» – «балба» – греческое. По-русски то и другое значит «косноязычный». Этот Михаил сделался впоследствии императором и царствовал с 820 по 829 год. Амария – город в малазийской провинции Фригии. Жил в то время в Царьграде некий муж по имени Иоанн. Здесь, разумеется, Иоанн Грамматик, воспитатель царя Феофила. Впоследствии, с 832 по 842 год, патриарх Константинопольский умер в заточении. Сосвений, местность в окрестностях Константинополя. Император Феофил царствовал с 829 по 842 год. Памятниками просветительной деятельности святого Федора являются поучения, оставшиеся от него. Ему приписывается размышление о почитании икон и книга о православной вере. Афусия, иначе Афиусса. Остров близ Царьграда. Кизик – город на северо-западной части Малой Азии, на южном берегу Мраморного моря. Моавитская страна находилась в Палестине, на восточном берегу Мертвого моря. Границами ее были на западе Мертвое море, на севере – колено Рувимова, на востоке – Аравийская пустыня, на юге – Идумея. Сарацины. Так назывались у христианских писателей все мусульмане, в особенности же аравитяне. Апамея Вифинская так называлась в отличие от Апамеи Сирской. Вифиния – северо-западная область Малой Азии. Святый Мефодий был патриархом цареградским с 842 по 846 год. Память первомученика Стефана совершается 27 декабря, когда совершается память и святого Федора Начертанного. Император Михаил III с 842 по 867 годы вступил на престол 4 лет. А потому государством до 855 года управляла мать его, святая царица Феодора. Торжественное внесение святых икон в церковь было 19 февраля 842 года. День этот был назван Днем торжества православия, и его положено было праздновать ежегодно в первое воскресенье Великого Поста. Феофан оставил после себя много сочинений в защиту православия и в особенности известен как писатель канонов, число коих достигает до 148. Лучшие каноны его – канон на неделю православия, все каноны апостолам и об усопших. Кроме того, святой Феофан писал и стихиры на некоторые дни. Халкидон находился против Константинополя на малазийском берегу Босфора. Перенесение мощей преподобного Федора было еще при жизни брата его Феофана, который написал святому Федору канон с акростихом «Твоя, братья, ближняя плиту хвалы». То есть, твои, брат, истинные сплетаю хвалы. Примечание к памяти святого Федора, архиепископа Константинопольского. Великая Церковь то есть собор Святой Софии. Синкел, член Патриаршего Совета, заведовавшего делами церковного управления. Синкелы исполняли разные поручения патриархов, были непосредственными свидетелями их жизни, находившимися постоянно при них, и после смерти нередко их преемниками. Скевофилакс – сосудохранитель, ризничий. Святый Федор был возведен в сан Константинопольского патриарха в 676 году. Святый Федор был низвержен с патриаршего престола в 678 году и восстановлен в 683 году. Святый Федор скончался около 686 года.